Глава пятая. Осажденный лагерь. Вскоре поезд уже уносил Редвуда через Темзу на юг. В свете огней блеснула вода, все еще курился дым на северном берегу, куда попали бомбы и куда потом стянули множество народу выжигать Гераклеофорбию на почве. Южный берег тонул во мраке. Даже улицы почему-то не были освещены. Выделялись лишь четкие контуры сигнальных вышек да темные глыбы зданий побольше. Редвуд минуту тщательно всматривался в темноту, потом отвернулся от окна и ушел в свои мысли. До встречи с сыновьями больше нечего было делать и не на что смотреть. Напряжение последних двух дней измучило его, как будто уже и не могло остаться никаких душевных сил. Но чашка черного кофе перед отъездом подкрепила его, и теперь мысль работала ясно и отчетливо. Он думал о многом. В свете того, что произошло, он снова проследил шаг за шагом, как была открыта пища и как она распространялась по всему миру. «Бенсингтон считал, что это будет превосходное детское питание», — прошептал он, слабо улыбаясь. И тут же вспомнил, так живо, словно они еще не были разрешены, какие сомнения терзали его, когда он впервые дал пищу своему сынишке. Того часа, независимо от людей, которые пытались помешать ей или помочь, пища твердо и неуклонно пробивала себе дорогу, пока не рассеялась по всему миру. А теперь, даже если их всех перебьют, шептал Редвуд, назад пути нет. Секрет изготовления пищи давно уже известен везде и всюду. И это дело его рук. Каков бы ни был исход сегодняшней битвы, растения, животные, подрастающие во множестве дети-гиганты, потребуют своего и неизбежно принудят мир снова обратиться к пище. «Назад пути нет», — повторил Редвуд. Но как он ни старался отвлечься, мысль упрямо возвращалась к судьбе сына и других детей. Каково-то им сейчас. Быть может, они измучены борьбой, изранены, голодают, и им не устоять. А может быть, тверды, полны надежды, готовы к еще более грозным завтрашним боям? Сын ранен. Но ведь он просил передать отцу. Редвуду снова вспомнилась утренняя встреча с Кейтеремом. Наконец поезд остановился на станции Чизлхерст, и раздумья Редвуда оборвались. Он узнал городок по огромной сигнальной вышке на вершине Кэмпденского холма и по кустам гигантского болиголова, цветущего вдоль дороги. К нему подошел личный секретарь Кейтерема, ехавший в соседнем купе, и сказал, что в полумиле отсюда путь поврежден, и дальше придется ехать автомобилем. Редвуд вышел на платформу. Здесь гулял холодный ночной ветер. Было темно, только дежурный посветил им своим фонарем. И тотчас навалилась гнетущая тишина, ибо это деревянное, заросшее сорными травами предместье совсем обезлюдило. Еще накануне, едва началась схватка, жители поспешили укрыться в Лондоне. Провожатый вместе с Редвудом спустился с платформы к автомобилю. Кроме его сверкающих фар, вокруг не было ни огонька. Припоручил ученого шоферу и распрощался. «Надеюсь, вы сделаете для нас все, что в ваших силах», — сказал он, совершенно в духе своего шефа, пожимая Редвуду руку. Редвуда закутали пледом, и на началось ночное путешествие. Автомобиль рванулся с места и мягко, бесшумно скользнул с холма. Поворот другой, замелькали по сторонам роскошные виллы, потом впереди легла прямая ровная дорога. На предельной скорости автомобиль мчался сквозь ночь. Под звездным небом разлилась тьма. Весь мир словно сжался в комок и бесшумно исчез. Мимо по обе стороны дороги проносились какие-то немые, неподвижные предметы. Мертвенно-белые покинутые виллы с черными провалами неосвещенных окон были точно вереница черепов. Шофер, сидя рядом, не раскрывал рта. То ли всегда был неречист, то ли опасная поездка отбила охоту разговаривать. На короткие вопросы Редвуда он что-то ворчал, односложно и угрюмо. Лучи прожекторов, точно взмахи неслышных рук, обшаривали южный небосклон. В этом безлюдье и запустении они одни жили какой-то своей непонятной жизнью. Вскоре на дороге стало еще темней. По обе стороны ее поднялись гигантские кусты терновника, высоченные травы и мхи, настоящий лес крапивы. Мелькали толстые стволы, причудливые кроны с мутными силуэтами скользили в вышине. За Кэстоном дорога пошла в гору, и автомобиль замедлил ход. На вершине холма он остановился. Мотор лихорадочно застучал и смолк. «Вон там», — сказал шофер и ткнул вперед черным бесформенным пальцем в кожаной перчатке. Далеко-далеко, так показалось Редвуду, вздымалась в небо огромная насыпь. Гребень ее венчала полоса яркого света, откуда вырывались лучи прожекторов. Они вновь и вновь бродили над холмом, пробегали по облакам, словно подчиняясь каким-то таинственным заклинаниям. «Уж и не знаю», — вымолвил, наконец, шофер. Он явно боялся ехать дальше. Внезапно луч прожектора с высоты упал на них, словно бы вздрогнул и замер, всматриваясь. Слепящий глаз, блеск которого раздробили, но не умерили два или три ствола крапивы, оказавшиеся на его пути. Редвуд, заслонив глаза рукой в перчатке, точно щитком, старался выдержать этот взгляд. Шофер последовал его примеру. «Поедемте дальше», — сказал немного погодя Редвуд. Шофер все еще колебался. Он хотел высказать свои сомнения, но только повторил «уж и не знаю». Наконец он решился. «Ну, будь что будет», — буркнул он, завел мотор, и автомобиль снова тронулся. Огромный сверкающий глаз неотступно следил за ним. Редвуду казалось, что они едут уже не по земле, а в трепетном беге прорываются сквозь светящееся облако. Автомобиль, пыхтя и урча, рвался вперед. И шофер, право не знаю почему, должно быть от волнения, то и дело нажимал грушу рожка. Потом они свернули в благодатную тьму какого-то проулка меж двух высоких заборов, спустились вниз в лощину, миновали какие-то дома и опять въехали в полосу слепящего света. Дорога некоторое время бежала по открытому месту, и им снова казалось, что мотор пульсирует в пустоте без конца и края. Опять справа и слева появились высокие травы и вихрем унеслись прочь, и вдруг совсем рядом возник великан. Ноги его сверкали в луче прожектора, Голова и плечи смутно угадывались на фоне темного неба. «Эй!» — крикнул он. «Стойте! Дальше дороги нет!» «Это вы, папа Редвуд?» Редвуд встал и что-то крикнул в ответ, и тут откуда-то появился Костер, крепко пожал ему обе руки и помог выйти из автомобиля. «Как мой сын?» — спросил Редвуд. «Все в порядке», — ответил Костер. «У него рана-то легкая. А ваши мальчики? Хорошо, все целы, но драка была жестокая». Великан что-то говорил шоферу. Редвуд отошел в сторону. Автомобиль развернулся, и внезапно Костер и все кругом скрылось, и он очутился в непроглядном мраке. Луч прожектора провожал автомобиль до вершины Кестонского холма. Редвуд видел, как крохотная машина уносилась вдаль, окруженная белым ореолом, и странно ему казалось, что движется не она сама, а только ореол. На мгновение луч выхватил из тьмы купу искалеченных во время перестрелки гигантских кустов бузины. Они тянули иссеченные ветви, словно подавали какие-то знаки. Миг, и снова их поглотила ночь. Редвуд повернулся к Костеру, которого едва мог разглядеть в темноте, и стиснул его руку. «Меня держали в заперти», — сказал он, — «целых два дня и ничего не знал». «Мы стреляли в них пищей», — сказал Костер. «Само собой разумеется. 30 выстрелов дали. Вот как». «Меня прислал Тейтером». «Знаю». Костер не без горечи засмеялся. «Верно, хочет идти на мировую». «Где мой сын?» — спросил Редвуд. «О нем не беспокойтесь. Гиганты хотят знать, с чем вы пришли». «Да, но мой сын...» Они с Костером спустились по длинному наклонному туннелю. На секунду здесь вспыхнул красноватый свет и сразу же погас. И вскоре очутились в убежище, построенном детьми Костера. Редвуду сначала показалось, что они вышли на огромную арену, окруженную очень высокими крутыми скалами и загроможденную какими-то непонятными предметами. Было темно, только мелькали отблески сторожевых прожекторов, круживших где-то в вышине, да в дальнем углу то вспыхивал, то потухал красноватый свет. Там работали два великана и слышался лязг металла. При новой вспышке Редвуд заметил на фоне неба знакомые силуэты мастерских и площадок для игр, которые устроил когда-то Костер для сыновей. Теперь они словно нависли над выступом скалы, странно перекосившиеся и изувеченные артиллерией Кейтерема. Там наверху смутно виднелись огромные пушки. Чуть ближе громоздились штабеля мощных цилиндров. Наверное, снаряды. А внизу, на этой исполинской арене, теснились в беспорядке громадные машины, постройки и еще что-то бесформенное и непонятное. Среди всего этого в неверном свете то появлялись, то исчезали гиганты, огромные, могучие, под стать всему окружающему. Одни работали, другие сидели и лежали, видно, пытаясь уснуть. А совсем рядом, на грубой подстилке из сосновых веток, спал раненый, весь в повязках. Редвуд напряженно всматривался, изучая одну за другой неясные движущиеся фигуры. «Где мой мальчик, Костер?» И тут он увидел сына. Сын сидел в тени у огромной стены из стали. Лица его не было видно, и отец узнал его только по привычной позе. Он сидел, опершись подбородком на руку, усталый или погруженный в свои мысли. Возле него Редвуд увидел темный силуэт, в котором угадал принцессу, а потом снова вспыхнуло пламя в дальнем углу, где шла работа, и на мгновение в алом отблеске показалось нежное лицо с выражением бесконечной доброты. Она стояла, опершись рукой о стальную стену, и смотрела на своего возлюбленного. Кажется, она что-то ему шептала. Редвуд шагнул было к ним. «Это после», — сказал Коссер. «Сперва расскажите, с чем вы пришли». «Да, ну...» — начал Редвуд и умолк. Сын поднял голову. «И что ты говорил принцессе, но так тихо, что слов отец не разобрал?» Лицо его было обращено к ней. Она наклонилась, но прежде чем ответить, на миг отвела глаза. «Если мы разбиты», — донесся шепот молодого Редвуда. Девушка промолчала, и при новой алой вспышке блеснули ее глаза, полные непролитых слез. Она наклонилась ниже и заговорила еще тише. И, глядя на них, слушая их шепот, Редвуд-старший понял, они слишком поглощены друг другом. И он, который два долгих дня думал только о сыне, внезапно почувствовал себя лишним. Его словно вдруг остановили на бегу, и, может быть, впервые в жизни он понял, сын значит для отца несравненно больше, чем отец для сына. Будущее неизмеримо важнее прошлого. Возле этих двоих ему делать нечего. Он уже сыграл свою роль. Внезапно поняв все это, он повернулся к Коссеру. Глаза их встретились. И когда Редвуд заговорил, голос его звучал по-новому, хмуро и решительно. «Сейчас я передам, что мне поручено», — сказал он. «А уж потом с этим можно не спешить». Котлован был настолько огромен и загроможден, что пришлось долго кружить и петлять, пока они добрались до места, откуда Редвуда могли слышать все сразу. Крутой спуск под аркой из каких-то сцепленных друг с другом машин привел их с Костером в глубокую и широкую траншею, которая пересекала дно котлована. Обширная и пустая. Она была сравнительно узка для великанов, но, как и все остальные предметы и постройки, заставила Редвуда еще острее ощутить, до чего он мал. Он шел словно по ущелью, но созданному не природой, а разумной силой. Высоко над головой, отделенные от него темными отвесными склонами насыпи, кружили и сияли лучи прожекторов и двигались, сверкая в лучах, гиганты. Перекликались гулкие голоса. Братья звали друг друга на военный совет выслушать условия Кейтерема. Траншея вела куда-то еще ниже, в черную пустоту, где скрывались тайны, устые тени, невообразимые и неразличимые предметы, и Редвуд шел медленно, недоверчиво, а Коссер шагал спокойно и уверенно. Мысль Редвуда лихорадочно работала. Потом они вступили в такую темень, что Коссер взял спутника за руку. Теперь они поневоле двигались еле-еле. Редвуд не мог больше молчать. «Все это так странно», — сказал он. «Огромно», — поправил Коссер. «Нет, странно. И странно, что это кажется странным. Мне. Ведь я в некотором смысле сам положил этому начало. Это Он остановился, пытаясь найти ускользавшее слово, и жестом, невидимым в темноте, указал на насыпь. Раньше я об этом не думал. Я делал свое дело, а годы шли. Но здесь я вижу, это новое поколение людей, Коссор. У них другие чувства, другие запросы, все это. Теперь Коссор разглядел, что он обводит рукой все вокруг. Это юность мира. Коссор не ответил. Тяжело в перевалку он шел вперед. Это уже не наша юность, Коссор. Они продолжают то, что мы начали. Но у них свои чувства, свой опыт и своя дорога. Мы создали новый мир, но он не принадлежит нам. Он даже какой-то чужой, это огромная крепость. Ее строили по моему проекту, сдержанно заметил Коссор. Ну а теперь... Что ж, я отдал ее сыновьям. Редвуд не увидел, скорее ощутил широкий взмах его руки. В том-то и суть. С нами покончено. Или почти покончено. А ваша миссия, напомнил Коссор. Конечно, но потом нами покончено. Вот видите, значит, ну, конечно, мы вышли из игры. Мы два старика. В голосе Коссора прорвалось хорошо знакомое Редвуду яростное нетерпение. Конечно, конечно, так, само собой разумеется. Всякому овощу свое время. А сейчас пришло их время. Так и должно быть. Мы расчистили для них почву. Сделали свое дело и уходим. Понятно? Для этого и существует смерть. Наш маленький мозг и маленькие чувства исчерпываются, и тогда молодые начинают все снова, снова и снова. Очень просто. Чего же тут огорчаться? Он перевел дух и помог Редвуду подняться по каким-то ступеням. Да, начал Редвуд. Но когда чувствуешь... И не договорил. Для того и существует смерть. Настойчиво повторил, поднимаясь следом Коссор. А как же иначе? Тогда бы все остановилось. И для того и существует смерть.